Глава 35. Аня плюхается на диван, вздыхает. На меня даже не смотрит. «Почему без настроения?» «Да ничего, забей», — выдает она расстроенно. «Просто в очередной раз убедилась, что все мужики — козлы, скоты настоящие». «Ясно. Значит, ее американец накосячил и обидел Аню. Я же сразу вспоминаю вчерашний разговор с Демидом. Выражение его лица, когда он услышал от меня имя Джона. Да, я моментально пожалела, но я всего лишь произнесла мужское имя, а он... Он женился на другой женщине. Сделал все необходимое, чтобы я подумала, как он счастлив с другой. Это больно. Незабываемое ощущение. Даже сейчас по коже бегут холодные мурашки, а каждый волосок на теле становится дыбом. Сердце бешено колотится, потому что очень больно. Невыносимо. «Ах, как хорошо, что я с ним не переспала», — тараторит подруга, обхватывая голову руками. «Ты хоть скажи, что случилось?» — осведомляюсь я. «Да ничего удивительного», — она разводит руками. «Поехала я к тому козлу. Вот реально, Мелис, считала его крутым и очень хорошим мужиком, а он оказался таким же отморозком, как мой бывший». Его телефон лежал на столе. Он отошел на минутку, а я почувствовала вибрацию и потянулась к мобильному. А там звонок от любимой. Боже, я хотела просто убить его. «Очень надеюсь, что ты этого не сделала», — уточняю ее аккуратно. «Нет, просто сказала, что ему звонит его любимая. А еще то, что такой кретин в моей жизни уже был. И, наверное, Господь пожалел меня и не захотел в очередной раз сделать настолько больно, как в прошлый раз. И дал понять, что у этого козла есть другая баба. Он там оправдываться начал, мол, расстался с ней давным-давно, но забыл типа контакт переименовать. Типа без понятия, зачем она сейчас звонит. Ага, я так и поверила. Короче, да просто плюнула ему в лицо и приехала домой. Ощущение, что мужики считают женщин настолько тупыми, неспособными догадаться об элементарных вещах. Ты сейчас на эмоциях. Очень прошу, если его встретишь, просто пройди мимо и не прогибайся. Ну, будто тебе до одного места». И как хорошо, что ты быстро увидела его истинное лицо. «Да, вот это действительно так», — вздыхает Аня. «Я уже конкретно решила для себя. Никаких мужчин в моей жизни больше не будет. И точка». Ну да, конечно же, неудивительно слышать от подруги такие слова. Дай бог, чтобы она все-таки встретила достойного мужчину и родила для него детей. Я вижу, как Аня смотрит на Рому. Чувствую, что она безумно хочет своего малыша, но от кого? Никак у нее не ладится личная жизнь. Может, спустимся вниз? На обед как раз время. Я показываю на наручные часы. Давай. Довольно быстро соглашается Аня, хотя я думала, что она откажется. Сошлется на то, что у нее нет аппетита. Согласие говорит об одном. Она не станет долго мучить себя из-за того американца, которого я обязана послать подальше из нашей компании, чтобы он не сделал ей еще больнее. Мы уже доходим до двери, как в нее начинают стучать. Тяну ручку вниз, открываю. Перед нами стоит Барский собственной персоной. В черном костюме, белоснежной рубашке, с несколькими папками на руках. «Не отниму много времени, есть срочное дело». Аня вздыхает, бросив на меня короткий взгляд, и сразу же переводит его на Демида. «Жду тебя внизу, Мелис!» Подруга выходит из моего кабинета. «Хочу прокричать ей в спину, что не собираюсь разговаривать с Барским. Мне больно смотреть ему в лицо, общаться, обсуждать дела компании и при этом не касаться, не обнимать его. Я иду обратно к своему креслу и присаживаюсь. Демид же располагается напротив, там, где пару минут назад сидела Аня. Но в отличие от подруги, он смотрит на меня в упор. «Замечательно выглядишь», — замечает он, грустно усмехаясь. «Мне нужна твоя подпись на 4 документах. А также надо поехать на очень хороший участок и принять решение, стоит ли соглашаться строить там отель. Твоя помощь мне необходима, Мелисса». «Говоришь, что участок очень хороший. ты уже принял решение, Демид. Зачем тебе я?» «Чтобы ты тоже его оценила», — криво ухмыляется он. Разглядывает мое лицо так, будто очень долгое время не видел. И я тоже не могу отвести от него взгляд. Выглядит он настолько идеально, красиво и очень притягательно. «Надеюсь, не прямо сейчас?» — спрашиваю с надеждой. «Можем ближе к вечеру, а потом...» Он делает короткую паузу. «Мелисса, может, выйдем куда-нибудь втроем? Ты, я и наш сын». Я откидываюсь на спинку кресла и, потерев пальцами виски, прикрываю веки. Хочу, очень хочу остаться с ними наедине, но... Обида и гордость выше всего. Не узнаю саму себя. Раньше Мелисса была совсем другой. Доброй, отзывчивой девушкой с огромным сердцем. А сейчас во мне сплошь эгоизм и самолюбие. Хочу отмотать время назад. Хочу, чтобы все началось с того момента, когда мы с Демидом спали в последний раз вместе в обнимку. Забыть все, что произошло за последние несколько месяцев, и никогда не вспоминать. Но это, к сожалению, невозможно. Поэтому моя боль тоже не утихнет, а сердце не смягчится. Не так быстро. Не знаю, Демид, найду ли силы поехать с тобой, я еще не знаю. Но очень постараюсь. А насчет того, чтобы выйти куда-нибудь, тоже без понятия. Ты вроде бы вчера сказал, что с сегодняшнего дня окончательно переедешь к нам и сына будешь видеть часто. Так зачем все эти... Нет, Демид, извини, но мне пора идти, Аня ждет. Я выхожу из кабинета, оставив Барского внутри одного. Без понятия, что он думает, что чувствует. Наверняка продолжил бы разговор, начал бы уговаривать, но я не готова. Возможно, со временем действительно смягчусь и мои взгляды изменятся, но не сейчас, раны еще очень свежие. Расскажи я свою историю нескольким женщинам, скорее всего, какая-то их часть закидала бы меня тапками, а какая-то, наоборот, сказала, что я поступаю правильно. Да, умом понимаю, что Демид делал все для моей семьи, но они того не стоили, и он об этом знал. И, несмотря на все, пошел спасать их, а не меня. Вот что причиняет огромную боль. «Ты бледная», — первое, что говорит Аня, едва я оказываюсь рядом. «Все в порядке». Я присаживаюсь напротив и по привычке беру меню, пробегаю глазами, хотя знаю его наизусть. «Поговорили, чисто по делу». «Ага, ты прям меня успокоила», — фыркает подруга. «Не расскажешь подробно, мне же интересно». А предложил поехать с ним и изучить какой-то участок. «А еще, Ань, тебя дома вчера не было. Я же совсем забыла сообщить. Демид переезжает и будет жить с нами. Крутая новость, да?» «Угу». Она сдержанно улыбается, а потом ее улыбка переходит в звонкий смех. Чувствую тяжелую ладонь на плече, оборачиваюсь. Это Джон. А рядом с ним тот самый американец. Он смотрит на Аню в упор, а она все еще смеется. Я так понимаю, делает это назло ему, чтобы он думал, что ей плевать на него. Но больше всего меня волнует другое. Да, я хочу дать себе шанс. Хочу попробовать построить жизнь с другим. Но вот это, казалось бы, невинное прикосновение чужого мужчины заставляет меня передернуть плечами и всем видом дать понять, что мне неприятно. По коже пробегает табун ледяных мурашек, в то время как от взгляда Демида все внутри переворачивается. Мне адски хочется прижаться к нему. «Вы не против, если я присоединюсь?» – спрашивает Джон, а потом кивает своему другу, мол, проваливай. И тот моментально исчезает из поля моего зрения. Аня не поворачивается, ей вообще будто плевать. Но я-то знаю, что творится у нее внутри. «Да нет», — пожимаю я плечами. Джон садится напротив и сразу же накрывает мою ладонь, лежащую на столе своей. Я ее моментально вытягиваю, стараясь сделать это не слишком резко, потому что мне действительно неприятно. «Прости, но я забыла, что не отдала документы, которые срочно ждут». Нагло вру, поднимаясь с места. «Потом как-нибудь». Разворачиваюсь, хочу сделать шаг, но ноги будто прирастают к полу. Потому что у входа стоит Демид и качает головой. В глазах боль и тоска. Я подхожу к нему. «Не получится у тебя, Мелисса. Не накручивай себя и не мучай меня. Собирайся, выходим».